Ладно, живы-здоровы и слава Богу. По нынешним временам это уже немало. А поеду-ка я к родителям, со сладостной оттяжкой подумал я. Вот уж где можно отмякнуть. Всегда. Я надел куртку, попрощался с Катечкой и вышел в слякоть. Побрел к стоянке, запихнув руки поглубже в карманы и стараясь не глядеть по сторонам. На бесконечные «for rent», «for sale» в пустых витринах. Партизан под оккупантами, ёлы-палы. «Маша, Маша, 33-й больше не выбивай, все выдули алкаши проклятые». «Ladies and gentlemen, the portwein number 33 is sold out. Thank you». Сдается, продается. Не бьется, не ломается, а только кувыркается. Я не стану рассказывать, как был у Тони. К делу это не имеет ни малейшего отношения. А у меня до сих пор перехватывает горло. Стоит только вспомнить, как она на плече у меня ревела. Деньги я ей втюхал, разумеется, и, пожалуй, не стану я рассказывать, как провел вечер у мамы и у Семагина. Это тоже не имеет отношения к делу, а пытаться на словах изобразить тепло и безмятежность — это великий писательский дар надо иметь. Полвека назад были фантасты, до мозговых грыж тужившиеся описать светлое коммунистическое будущее. Читать невозможно их дребедень. Страница бредятины, страница сюсюканья. Потом опять страница бредятины и опять страница сюсюканья. Не стану я опошлять своего коммунизма, своего рая, своей колыбели. Разумеется, они меня поили и кормили, и оставляли на ночь. Разумеется, счастливая мама тараторила, сама спрашивая и сама отвечая, и штопала мне правый носок, каким-то чудом углядев, что он уже засветился на большом пальце и вот-вот прохудится. А Семагин больше помалкивал, досмотрел серьезно и о чем-то, по-моему, догадывался. Но насчет Семагина у меня всегда было странное чувство, будто он про что-то, мое самое главное и самое тяжкое, непонятно каким образом догадывается, но по-мужски не подает виду, хотя и подмигивает слегка, мол, если сам захочешь поговорить, я к твоим услугам. А первый не начну, тогда и приставать не стану. Конечно, я, как обычно, и сам не заметил, когда вдруг перестал ощущать себя самодостаточным взрослым, у которого проблем выше крыши, и опять превратился в счастливого и в меру балованного ребенка, в подростка при любящих и любимых родителях. Чудесное, замечательное чувство, если им не злоупотреблять. И мы сидели перед приглушенно бубнящим ящиком и без конца пили вкуснющий чай. Три момента. На столике у изголовья их постели я обнаружил книгу Вербицкого «Совестливые боги». Она была подписана в подарок и датирована вчерашним числом. Значит, дядя, так сказать, Валерий, был тут у них накануне, и один бог знает, сколько они вот так просидели и как. Ухитрившись украдкой, пока никто не видит, добраться до подарочной надписи, я с чувством, как когда-то говорили, глубокого удовлетворения, прочел, цитата. «Ася, Андрей, вы это, я слышал, читали, но пусть у вас будет своя книга. Спасибо вам за то, что могу вам ее подарить. Теперь, наверное, смогу и что-нибудь написать. Как я рад, что вы снова вместе. Ваш Вербицкий».